Вителлий. Глава первая. О происхождении рода Вителлиев передаются мнения самые разнообразные и несхожие. Одни называют его древним и знатным, другие — новым, безродным и даже темным. Все это можно было бы отнести насчет льстецов и хулителей императора Вителлия, однако суждения об этом роде были разноречивы уже гораздо раньше. Существует книжка Квинта «Элогия», посвященная Квинту Вителлию, квестору божественного Августа. В ней говорится, что Вителлии происходят от Фавна, царя аборигинов, и от Вителлии, которую во многих местах чтут как богиню, что правили они всем Лацием, и что последние их отпрыски переселились от Сабинов в Рим и были причислены к патрициям. Примечание. Аборигины. Изначальные. Легендарное древнеиталийское племя, союзное с Энеем. Фавн считался их третьим царем после Сатурна. О богине Вителлии других сведений нет. Памятью об этом роде надолго осталась Вителлиева дорога от Яникула до самого моря и колония того же имени, которую они некогда взялись оборонять от эквикулов силами одного своего рода. Примечание. Колония Вителлий в земле латинского племени эквов, эквикулов, упоминается Ливием. А потом уже, когда во время Самницкой войны в Апулию были посланы войска, некоторые из Вителлиев остались жить в Нуцерии, и потомство их лишь много спустя воротилось в Рим и заняло место в Сенате. Примечание. Самницкая война, вторая. 327-304 или третья, 298-290 годы до нашей эры, когда римляне ходили в Апулию.